Глава 12. Рома. Я долго ждал, пока Катя уложит дочку спать и пока старший сын выговорится мне о насыщенном событиями дне. Непозволительно отмахиваться от детей. Потом же сами будем кусать себе локти от их безразличия. Первый принял душ и спустился на кухню за остатками вина для жены. Уверен, что она уже трезва, как стеклышко, и остаток вечера мне будет нелегко. Еще до прихода красавицы Виолы мне отзвонился отец. Отчитался, что у них все под контролем, и в целом пацан хорошо себя ведет. Мать им довольна, а он сам к нему присматривается. Завтра на рыбалку возьмет. Искренне рад был временной свободе и то, что парень сейчас с двумя зоркими надзирателями. Вино в кровать. Севастьянов, на тебя плохо влияют последние события. Катя с большим махровым полотенцем в руке вышла из душа, на ходу вытирая мокрые волосы. Рома. Убери это все, я устала. Тебе надо расслабиться. Давай, как в старые добрые времена, полежим тихо, посмотрим телевизор и выпьем по бокальчику. Ром, не тот день и не тот вечер. Я правда устала. А от вина еще больше разболится голова. Катя взяла крем и стала усердно втирать его в руки. Даже нет сил обо всем случившемся поговорить. Как скажешь. То ли я навык растерял, то ли и правда не до вина жене. Но отказываться от секса и дальнейшей просьбы у меня в планах не было. Убрал бутылку и бокалы на большой комод и вернулся в кровать, наблюдая за методичными движениями рук жены. Она всегда следила за собой. И когда только время находила. Но я гордился красавицей женой и всем тем, что она мне давала. Никогда даже не задумывался о других женщинах. Только одна Катя была на уме, и только ее всегда рядом с собой представлял. И вот надо же, один раз в жизни оступился. И то не уверен, что сделал это. И теперь надо доказать, что я не мудак. Встряхнув слегка влажные волосы, Катя сняла тонкий халатик и кинула на пуф, удобно устраиваясь на своей половине. Повернувшись боком, жадно притянула ее к себе, утыкаясь в шею носом. Смесь цитрусового крема, шампуня и ее такого родного аромата сносила башню. Мой член без команды вырос в домашних спортивных штанах и упирался ей в спину. Кать. Я так соскучился по тебе. Ром. С ума схожу от тебя такой, ты даже не представляешь. Рукой пробрался под короткий топ и сжал грудь. Большим пальцем поглаживая тугой сосок. Катя застыла, но ее напряжение не ускользнуло от меня. Тогда удвоил напор, второй рукой проникая в пижамные шортики, губами оставляя влажные поцелуи на шее, ключицах и ниже. Расслабься, родная. Ром, пожалуйста. Катя накрыла мою руку своей и сжала. Я не смог продолжить, но грудь оставалась в моей власти. Я не могу. Не сегодня. Почему, Кать? По всему, Ромочка. То, как она сквозь зубы прошипела мое имя, мне не понравилось. Я сегодня столько пережила. На полжизни хватит. А я вот и хочу, чтобы ты расслабилась и забыла все сегодняшнее плохое. Прикусил мочку уха. Катя попыталась вывернуться и отодвинуться, но я снова удвоил напор. Знал, что не выдержит, сдастся. «Мам, мне страшно!» Катя поправила свою пижаму и тут же притянула дочку к себе, злобно до меня зыркнув. «Почему, ягодка? Я же оставила ночник!» А вот на такое я точно сегодня не рассчитывал. Ответив жене тем же взглядом, вышел из нашей спальни и спустился. Мне надо подышать и успокоиться. Угомонить возбуждение, заодно продумав речь об отъезде семьи. В одних штанах я прошелся по двору, выключая подсветки, абсолютно не чувствуя ночную прохладу. Наоборот, бодрило, будь здоров. Черт с ним, с этим сексом, есть дела поважнее. Свое я еще наверстаю, когда улажу главную проблему нашей семьи на данный момент. Когда вернулся в дом и снова поднялся в спальню, Катя лежала с дочкой и тихонечко гладила ту по голове. Такие обе классные, мои. Настя мирно посапывала, обхватив маму рукой за талию. Спит? Угу. Кошмар приснился. Давай я ее отнесу. Осторожно убрал руку дочери, попутно целуя жену в волосы. Катя отодвинулась, давая мне место для маневра. Удачно просунув руки под мою маленькую красавицу, поднял и, почти не дыша, бережно отнес ее в комнату. Настя даже не проснулась, когда уложил, поцеловал и накрыл одеялом. Задержался на минуту, невольно вспомнив, как раньше, когда было больше времени, частенько ее укладывал спать с обязательной сказкой на ночь. Сейчас не успеваю. Жаль. Ром, нам все же надо поговорить. Катя стояла у окна, обхватив себя руками. Но как только я вошел, она резко обернулась. «Ты права, надо». «Насчет постели». Она кивнула на кровать и закусила губу. «Я пока не могу. Просто не могу, и все. И как это объяснить, пока не знаю». «Понятно. Хотя ни хрена не понятно. Кать, что изменилось? Из-за чего я тебе стал противен? Я встал рядом, но дотронуться не посмел. Просто смотрел на любимое лицо, подсвечиваемое бледным светом прикроватной лампы. У нас все та же жизнь. Я рядом. И по-прежнему безумно люблю только тебя одну». «Ты не понимаешь». Катя покачала головой. Она замолчала на минуту, подыскивая нужные слова. «Лучше бы я ничего не знала. Мне тяжело, понимаешь? Тяжело принимать тот факт, что ты спокойно при первой же нашей крупной ссоре побежал за утешениями к другой женщине. Ты спал с ней, врал столько лет. А теперь спрашиваешь, что не так?» «Катя, мы же говорили, я покаялся. Поверь, уже 1000 раз пожалел о своей слабости». «Да, но мне теперь с этим жить». И этот разговор уже второй за неделю. Сколько еще раз она тыкнет меня в мое же дерьмо? Я умею терпеть, но не вечно. Но пока я не имею права на оправдание. «Согласен, но не тебе одной с этим жить». «Именно. Еще сын добавился. Рома, ты мне лучше расскажи, как ты думаешь, как нам теперь всем вместе существовать? Особенно после того, что твой Саша сегодня устроил». Не в бровь, а в глаз. Хорошо, что Катя сама подвела нас к важному. Взлохматил волосы и присел на край кровати. То, что сейчас скажу, вызовет новый взрыв эмоций. Возможно, ссору. Но я не могу по-другому. Так надо. Потом все исправлю любыми способами. Сядь и молча выслушай. Мне надо, чтобы ты полностью мне доверяла. Это очень важно. Я тебе всю жизнь доверяла. А вышла... «Катя, хватит! Присядь!» Получилось слишком резко. Я сжал зубы и досчитал до 5. «Так мы точно не поговорим». «Пожалуйста, родная!» Протянул руку, но Катя и без моей руки села рядом. Но я все равно взял ее ладошку в свою руку и стал поглаживать большим пальцем, успокаивая и себя настраивая. Мне до чертиков хотелось, чтобы, как и раньше, моя жена меня чувствовала и с первого взгляда, с первого слова понимала. Но не в этот раз. Катя напряженно сидела рядом и ждала. «Вы должны завтра уехать». «Подожди. Сейчас надумаешь себе бог знает что. Собери детей на 2-3 дня и езжайте к твоим родителям». «Вот так просто? А школа? Садик?» «Катя, школа и садик подождут. Просто сделай и все. Я потом все объясню». Прекрасно понимал жену. Если бы она со мной так обошлась, даже не знаю. Может, вообще бы ее послал нахер. А она верит. Знаю, что верит мне. Но ее тараканы немного мешают. Все равно она у меня умница». «Нет, Ром. Ты и так много чего не объяснил, не рассказал. И на «просто поверь мне» просишь уехать из дома. Что ты будешь делать? И где этот Саша?» «Черт, я забыл. Он сейчас у моих родителей ждет моей отмашки». «В смысле? Ждет, когда мы уедем? Севастьянов, ты нас выпроваживаешь ради него?» «Нет. Но мне очень надо, чтобы вас пару дней не было дома. Ты потом все поймешь». «Ты же понимаешь, что своим «просто» только делаешь хуже». «Прекрасно», — кивнул, уверенно удерживая зрительный контакт. «Не пожалей потом, Севастьянов». Катя вырвала руку, сузила глаза, ее тараканы добили меня. «А расскажи мне о твоей бывшей, о матери твоего взрослого сына». «Зачем?» «Просто интересно». «Не нужно оно тебе. Эта женщина в далеком прошлом, и я даже вспоминать ее не хочу». И ведь так и было. Катя с собой полностью выместила других. «Но пришлось. Какая она? Хорошая, наверное, раз ты с ней утешался». «Да ёпт, Катя, хватит. Ты сейчас мне открыто выносишь мозг». Катя гневно задышала и хотела возразить, но мой мобильный завибрировал на тумбочке. На дисплее высветился номер нанятого мной детектива. Хоть бы с хорошими новостями. «Катя, помолчи. Важный звонок». Жена фыркнула и вышла из спальни. «Слушаю». «Роман Михайлович, знаю, что поздно, но я с важностями». Я слегка нахмурился в манере общения мужчины. «Говорите». «Ну, это не телефонный разговор, но кое-что важное донесу». Он сделал многозначительную паузу, а я стал круги наяривать по комнате. «Интересное подноготное у нашего объекта. Есть чем припугнуть». «Хорошо, это все?» «Нет, конечно. Самое важное то, что наш объект сейчас едет к вам, то есть в Краснодар. Отлично. Даже замечательно. Давайте завтра в обед встретимся, и вы мне передадите материалы, а я вам оставшуюся сумму гонорара. Согласен. Скину вам адрес одного хорошего места, где и перекусим. Да, обязательно. И за мой счет. Мысленно добавил, когда детектив скинул звонок. Что ж, дело движется со скоростью света, и это радует. Довольно хлопнул себя по бедру. Осталось уговорить жену уехать, и скоро мой персональный ад закончится.